Ну и какого черта ты там колечко устроил? Я устроил? Это какого черта ты? Ты ведь знаешь, как я не люблю поднимать тему своей работы. О, господи, а кто тебя просил ее поднимать? Все, что от тебя было нужно, это пропуск на верхнюю палубу. Фарида занимается режиссурой нового прочтения «Бури». И ей нужно было подняться на верхнюю палубу, чтобы вдохнуть воздух бушующей стихии. Служба погоды устроила этот шторм именно потому, что ей это понадобилось. Правда, сами они этого не знают. Но зато Фарида знает людей, которые могут это организовать. Единственной проблемой было, как оказаться посреди грозы на верхней палубе. И тут должен был помочь ты. А ты вместо этого устроил какую-то занудную лекцию о роли вооруженных сил человеческой общности в жизни человеческой общности и окружающего ее пространства. Ты что, правда думаешь, что это кому-то интересно? Но ведь это твоя дурацкая Фарида начала выспрашивать у меня, чем это я занимаюсь, а потом этот самодовольный козел Полуэкт... Эти, как ты называешь, дурацкая Фарида и самодовольный козел Полуэкт, между прочим, входят в первые полмиллиарда рейтинга. Про Фариду месяц назад даже упоминали в выпуске журнала «Театр», а Полуэкт уже напечатал целых две заметки в гламурном обозрении. Вполне возможно, что лет через 10 твой занудный рассказ о том, как ты, о великий воитель, провел 2 часа в их обществе, будет твоей единственной фишкой в любом приличном обществе. Ты хоть понимаешь, что они восходящие звезды? Недавно целый ряд критиков признали их в числе наиболее перспективных людей современного инфора, и что я смог примазаться к их кругу только потому, что наобещал, что достану пропуск на верхнюю палубу. А теперь... А я-то считал тебя другом. Знаешь что, дорогой друг? Если я понадобился тебе только в качестве пропуска, надо было предупредить меня заранее. Но ты пригласил меня приятно провести время, а сам вместо этого фактически меня подставил. Знаешь, что еще, более дорогой друг? Лицо старого приятеля исказило крайне неприятная гримаса. Ты там явно тупеешь на своей работе. И чем дальше, тем больше. Любому нормальному человеку понятно, что в компанию к людям с таким уровнем рейтинга просто так не приглашают. Это тебе не твои гражданские категории и допуски. Право общения с такими людьми надо заслужить. Твоей заслугой мог бы быть допуск на верхнюю палубу, а моей то, что я знаю человека с таким допуском. Если бы этот вечер прошел как надо, мой личный рейтинг взлетел бы на 10 пунктов. А теперь слишком дорогой для меня друг. Благодаря твоему занудному рассказу я свалился, наверное, пунктов на 100. Ну, извини. Мне вдруг действительно стало стыдно, что я подвел друга. Но знаешь, ты бы и правда мог бы мне все объяснить заранее. И про этих ваших восходящих светил, и про рейтинги, и про допуск. Откуда мне было знать? А ты вообще знаешь? Заорал он, явно игнорируя мою попытку к примирению. Ты же вообще отупел на этой своей работе. Ты вообще перестал понимать нормальных людей. Ты там... Он развернулся и ушел, не оглядываясь, в сторону ближайшей кабины перехода. Я постоял немного, а потом уныло побрел за ним, чувствуя себя щенком, которого потыкали мордой в собственную лужу. А собственно, куда мне еще было брести? Кабина перехода тут только одна. И собственно, как мне еще было себя чувствовать, если единственный мой гражданский друг... явно дал понять, что не желает больше иметь со мной ничего общего. А ведь действительно, ну какого черта мне понадобилось влезть в этот спор? Ведь тот же Нгомба мне 1000 раз советовал врать по поводу работы, если уж я так стесняюсь говорить про нее правду. Ну что мне стоило, сделать умное лицо и соврать, что, дескать, тружусь в службе исследований. Пусть такой службы и не существует, но кто об этом знает? Мог бы наврать с 3 короба, что, дескать, исследуем вновь открытые планеты с целью определения их потенциала для заселения. Проводим поиски инопланетного разума, осуществляем мониторинги развития новых поселений и так далее и тому подобное. И что самое смешное, все это было бы чистой правдой. Мы действительно занимаемся всеми этими вещами. Я мог бы рассказать слушателям о своем последнем посещении вновь открытых планет. Ведь там, помимо потенциальной возможности бунтов населения... вероятность от 0,24 до 0,31. Существует потрясающая природа, уникальная флора и фауна, дивные пейзажи. А проблема следов... Расскажи этим ребятам про факты, говорящие о возможном существовании инопланетной цивилизации, представители которой посещали наши миры, и не когда-то давно, а каких-нибудь 140 лет назад. Да они слушали бы меня, открыв рот, и позабыли бы про всякие верхние палубы, а я вместо этого... Да, я вместо этого начал занудный рассказ о том, чем занимаются вооруженные силы. Уже на второй минуте рассказа мне самому стало бесконечно тоскливо от собственных разглагольствований. И тогда я принял гениальное решение. Заменить собственные речи чеканным слогом устава ВСЧО. Все начали зевать и смотреть на меня, как на безнадежного идиота. Я это понял, но остановиться уже не мог. Мне все казалось, что еще десяток сбивчивых фраз, украшенных виньетками типа «Выполнение поставленной задачи предусматривает совокупность мер по…» Слушатели наконец-то поймут, насколько важным делом я занимаюсь. Меня вежливо перебивали, задавали вопросы, пытаясь сменить тему. Меня игнорировали, говоря между собой на темы, максимально далекие от вооруженных сил человеческой общности. Ага, не на того напали. ВСЧО в лице их главнокомандующего так просто не сдаются. Я упорно продолжал гнуть свою линию. В общем, я задолбал всех. И те гнев и обида, которые высказал мне мой, теперь уже, наверное, бывший друг, вполне законны и обоснованы. Я действительно вел себя как полный тупица и действительно испортил прекрасный вечер. Есть только два положительных момента. Во-первых, полуэкта я задолбал больше всех. А во-вторых, разработал новую тактику противодействия потенциальному противнику. Я уничтожу всех своим занудством. Да что и говорить, очередное фиаско, которое я потерпел на фронте светской жизни, было колоссальное. Лучше бы уж и впрямь оставался дома, даже не пытаясь рыпаться и лезть со своим армейским рылом да в калашный ряд. Вообще-то на верхнюю палубу я допуск имел, но вот приводить с собой кого-нибудь другого, мягко говоря, не рекомендовалось. И вовсе не потому, что это было такое уж замечательное место. Право побывать на котором можно было заслужить исключительно своим самоотверженным трудом во имя человеческой общности. Все было куда банальней. Современный человек разучился бояться. Настолько до потери чувства самосохранения стал безопасен наш мир. Можно спокойно шагнуть с крыши 300-го этажа высотного здания и быть уверенным, что бдительные силовые поля подхватят тебя на лету и аккуратно поставят на ноги на ближайшие контрольные площадки. Можно было разбиться вдребезги, гоняясь на мобилях. Защитная капсула кабины огородит тебя от малейших повреждений. И даже если ты был настолько глуп, что сумел нанести себе серьезную травму, реаниматоры поставят тебя на ноги за пару-тройку часов, ну или сутки максимум. Так что в местах, где этой защиты либо не было, либо она работала в ограниченном режиме, посторонних старались не пускать. И только те, кто, работая на ответственных должностях, доказал свою стопроцентную вменяемость, могли воспользоваться этой сомнительной радостью. Такие вот привилегии. Да, работа. С тех пор, как постепенно производство материальных ценностей взяли на себя машины, потребность в человеческом труде практически исчезла. Да и деньги как таковые исчезли из человеческого быта, став, как мне объяснили на курсе материального обеспечения, лишь макроэкономическим понятием. Но человеческий труд, перестав быть способом достижения материального благополучия, стал вопросом престижа. Да, теперь любому человеку доступны такие блага жизни, о которых еще лет 200 назад не могли мечтать даже самые богатые и влиятельные члены общества. И все это он может иметь абсолютно бесплатно. Поскольку каждый из нас по достижению 12 лет становится обладателем неограниченного кредита. Лет 150 назад его еще называли пособием по безработице. Конечно, уровень доступа к неограниченному кредиту зависит от гражданской категории человека. Но реальная разница доступных благ выше низшей категории не столь уж и значительна. Тот минимум, что доступен всем гражданам человеческой общности, вполне позволяет жить долго, сыто и весело, не проработав за свою жизнь и 5 минут. А моя высшая категория, означающая доступ к неким излишествам, и это не более чем символ. Гражданские категории и уровень доступа присваиваются гражданину в зависимости от работы, которую он выполняет. Чем сложнее и ответственнее работа, тем выше гражданская категория. Проблема лишь в том, что настоящие работы, которая бы заслуживала присвоения хотя бы 1/3 из 6 гражданских категорий, а следовательно и среднего уровня допуска практически не осталось. Машины все делают лучше, качественнее, дешевле людей. Реально конкурировать с машинами человек может лишь в сфере науки или в сфере управления. Да и там больше объем работы делают машины. Людям остается лишь ставить задачи и контролировать результаты. Настоящей работой во всей 50-миллиардной человеческой общности занято, наверное, не более 2-3 десятков миллионов человек. Для остальных приходится придумывать занятия, дабы не вызывать у населения чувство неполноценности. Конечно, считается, что это страшная тайна. Но уж я-то знаю, какое огромное количество человека часов затрачено на абсолютно бессмысленную работу. Вроде контроля за функционированием технических автоматов. Словно бы человек способен конкурировать с ИИ в подсчете, сходящей с конвейера продукции, или распределении транспортных потоков. А взять науку? Раньше думали, что освободившись от необходимости тяжкого труда человечества, бросив все свои силы на науку, достигнет в этой области каких-то немыслимых высот. Ага, сейчас. Лишившись необходимости копать землю, работяга немедленно изобретет средство от всех болезней межпланетный переход. Нет, фигушки. Оказалось, что людей, способных двигать человечество в области мысли и идеи, рождается примерно одинаковое количество, вне зависимости от необходимости работать ради пропитания. И как выяснили многочисленные ученые статистики, эта пропорция примерно одна на несколько миллиардов. А остальные же люди науки занимаются бесконечным пережевыванием и пересказыванием чужих мыслей и идей. А мы еще активно изобретаем велосипеды и совершенствуем зубные щетки. Правда, есть еще сфера культуры. Свою культуру мы машинам не отдали, не отдадим никогда. Так что культурой теперь занимаются все. Даже я. Время от времени пытаюсь оформить какую-нибудь показавшуюся мне оригинальную мысль в виде эссе или рассказа. Правда, только для того, чтобы в очередной раз понять, насколько я бездарен. К счастью, я это понимаю, а вот несколько миллиардов творцов, причисляющих себя к сфере культуры, боюсь, не страдают моим комплексом самокритичности. Так что культура у нас теперь везде. Куда не захочешь плюнуть, обязательно попадешь в произведение культуры. Или хуже того, заденешь специалиста, который объявит твой плевок новым жанром культуры, а тебя непризнанным и гонимым гением. Ну а уж кем он объявит себя? Нгомба немало порассказывал мне об этом разных историй и анекдотов. Но этот загадочный мир культуры фактически живет по своим законам. Подавляющее большинство тех, кто занят в этой сфере или считает, что заняты, вообще официально являются безработными. Так что наши уровни допуска не играют в этом мире особой роли. Зато у них там есть рейтинг. Это их отдельный бог, на которого они молятся и которому поклоняются. Но это их бог. Так что человек самых высших строчек рейтинга зачастую не имеет даже допуска средней категории, доступной мелкому технику-контролеру. Типа Нгомбы, обслуживающего этих самых культурных личностей. А значит, лишен допуска в соответствующую зону потребления. И как я уже говорил, мало что от этого терял.